На деревьях живут белки, а не коты. Он сощурился. Глаза его полыхнули бледным голубым огнем. «Чего тебе надо?» Звездоцап выступил вперед, отодвинув плечом серого валуна. «Я Звездоцап, предводитель племени теней», — прорычал он. «Я пришел сделать тебе предложение». Глава первая. Бледный свет грустно просачивался сквозь голые стволы деревьев, когда Огнегрив нес тело своей предводительницы к месту ее последнего упокоения. Цепившись зубами в загривок синей звезды, он возвращался по той же тропе, по которой храбрые грозовые воины гнали собачью свору к утесу и гибели. Все тело его словно окаменело. Рассудок не мог смириться с ужасной потерей. Синяя звезда мертва. Без предводительницы даже родной лес казался Огнегриву чужим и незнакомым. Словно он снова стал маленьким котенком, впервые очутившимся в густой чаще. Все вокруг было каким-то призрачным, словно деревья и камни в любой момент могли растаять в воздухе. Немыслимая, странная тишина поглотила весь мир. Разумом Огнегрив понимал, что дичь просто попряталась, испугавшись собачьей своры. Но в тоске ему казалось, будто бы весь лес замер, оплакивая синюю звезду. Снова и снова память возвращала его к событиям на утесе. Он видел слюнявую пасть вожака своры, чувствовал его острые клыки на своем загривке. И вновь, откуда ни возьмись, появлялась синяя звезда. Она бесстрашно бросалась на вожака, отшвыривала его на край утеса и вместе с ним обрушивалась в бездну. Огнегрив снова содрогался от ледяного холода, которым встретила его река, когда он прыгнул спасать предводительницу. Он вспоминал, как они оба безнадежно боролись с течением, пока двое речных котов, камень и невидимка, не пришли им на помощь. Но сильнее всего запомнилось ему то, как он в оцепенении стоял на речном берегу над телом синей звезды, не в силах поверить, что предводительница отдала свою последнюю жизнь, чтобы спасти его и грозовое племя от собачьей своры. И вот теперь Огнегрив вместе с камнями невидимкой нес домой тело предводительницы. По дороге приходилось то и дело останавливаться и тщательно вынюхивать, нет ли свежего собачьего запаха. Чуть раньше Огнегрив послал Крутобока осмотреть территорию на другом берегу реки и выяснить, не удалось ли псам поймать кого-нибудь из отважных грозовых воинов, которые гнали свору на край гибельного утеса. Но пока, к счастью, вокруг все было спокойно. Продравшись через заросли ежевики, Огнегрив опустил тело синей звезды на землю и, задрав голову, принюхался. Но лесной воздух оставался чистым и свежим. В следующий миг из сухого папоротника показалась ушастая голова Крутобока. «Все отлично, Огнегрив», — доложил он. «Ничего, кроме помятых папоротников». «Хорошо», — кивнул головой Огнегрив. В сердце его затеплилась надежда на то, что свирепые псы, напуганные гибелью вожака, в страхе убежали прочь, и лес снова будет принадлежать четырем племенам диких котов. Целых 3 месяца грозовое племя жило в постоянном страхе, превратившись в дичь на собственной земле. Но теперь все кончено. Они выстояли. Тогда пошли. До возвращения остальных нужно убедиться, что в лагере все спокойно. Вместе с речными воинами Огнегрив молча поднял тело синей звезды и понес его через чащу. На вершине холма, под которым находился лагерь, он замедлил шаг и остановился. В памяти снова воскресло то страшное утро, когда грозовые воины обнаружили дохлых кроликов, которых звездоцап разбросал по лесу, чтобы заманить псов в лагерь грозового племени. Возле самого входа в лагерь лежало мертвое тело доброй королевы Чернобурки. Звездоцап убил ее, чтобы свирепые псы почувствовали вкус кошачьей крови. Но сейчас все вокруг было спокойно, и, принюхавшись, Огнегрив не почувствовал никаких незнакомых запахов. «Подождите здесь», — велел он. «Я должен пойти посмотреть». «Я с тобой», — тут же вызвался Крутобок. «Нет», — неожиданно подал голос Камень и взмахнул хвостом, преграждая серому воину путь. «Мне кажется, Огнегрив должен пойти один». Огнегрив с благодарностью посмотрел на глашатая речного племени и, насторожив уши, начал осторожно спускаться по склону холма. Непривычная глубокая тишина по-прежнему царила в лесу. Выбравшись из папоротников на поляну, Огнегрив остановился и с опаской огляделся. Кто знает, вдруг какой-нибудь хитрый пес не побежал вместе со всеми к утесу, а притаился в одной из пещер. Или коварный звездоцап подослал воинов теней под шумок захватить лагерь. Но и здесь все было спокойно. У Огнегрива невольно поднялась шерсть при виде опустевшего, покинутого лагеря. Но он по-прежнему не видел никаких признаков опасности. Ничто не нарушало тишины. В воздухе не пахло ни псами, ни вероломными соседями. Чтобы окончательно убедиться в том, что лагерю никто не угрожает, Огнегрив быстро заглянул во все палатки и осмотрел ясли. Снова нахлынули непрошенные воспоминания. Он видел смятение своего племени, узнавшего о приближении собачьей своры. Вновь испытал горячий ужас лесной погони. Почувствовал шкуры, обжигающее дыхание вожака своры. Он остановился у подножия скалы, и под тихий шепот ветра в ветвях деревьев вдруг перенесся в то далекое время, когда звездоцап стоял на этой поляне и дерзко смотрел на свое племя, только что узнавшее о его предательстве. Синяя звезда отправила изменника в изгнание, и он поклялся смертельно отомстить бывшим соплеменникам. Огнегрив не сомневался в том, что неудавшаяся попытка натравить собачью свору на грозовое племя была очередной и далеко не последней попыткой бывшего глашатая сдержать свою страшную клятву. Напоследок Огнегрив осторожно подполз через папоротники к пещере целительницы Пепелицы. Остановившись перед входом, он заглянул внутрь пещеры, где вдоль стен были аккуратно разложены пучки лечебных трав и ягод. И снова его захлестнули воспоминания. Он увидел пестролистую и щербатую прежних целительниц племени. Огнегрив любил их обеих, и скорбь о погибших кошках новой тяжестью легла на его измученное сердце. «Синяя звезда умерла», — беззвучно сказал он, обращаясь к целительницам. «Теперь она с вами, в звездном племени?» Выбравшись из папоротников, он молча вернулся на вершину холма. Там все оставалось по-прежнему. Крутобок стоял на страже, а камень с невидимкой ласково вылизывали мертвое тело предводительницы. «Все спокойно», — сообщил Огнегрив. «Крутобок, отправляйся к нагретым камням. Сообщи племени о смерти синей звезды, но больше ничего не говори. Я сам все расскажу им. Просто передай, что я велел возвращаться обратно». Желтые глазища Крутобока вспыхнули от радости. «Уже бегу, Огнегрив!» Он повернулся и бросился в лес, торопясь поскорее добраться до нагретых камней, где укрылось грозовое племя. Когда узнала о том, что запах кроличьей крови вот-вот приведет в лагерь свору свирепых голодных псов. Камень, склонившийся над телом синей звезды, поднял голову и насмешливо фыркнул. «Теперь у меня нет никаких сомнений по поводу того, кому он предан. это точно, кивнула невидимка. Впрочем, ни один речной кот никогда не верил в то, что Крутобок навсегда останется с нами. Речная королева Серебрянка родила Крутобоку двоих котят и умерла, оставив беспомощных малышей. Поэтому серому воину пришлось уйти в речное племя, но сердце его всегда оставалось на другом берегу реки. Во время битвы между речными и грозовыми котами Крутобок спас жизнь Огнегриву, и за это пятнистая звезда, предводительница речных котов, навсегда изгнала его из своего племени. Это изгнание позволило Крутобоку наконец-то вернуться туда, где всегда был его настоящий дом. Огнегрив молча кивнул речным воинам, поднял тело синей звезды, и все трое понесли мертвую предводительницу в лагерь, лежащий у подножия холма. Они принесли ее к подножию скалы и положили в пещеру, где синяя звезда должна была оставаться до тех пор, пока все племя не простится с ней и не похоронит ее с честью, подобающей мудрой и доблестной предводительнице. «Спасибо вам за помощь!» — поблагодарил речных воинов Огнегрив. Он поколебался, понимая всю ответственность своего решения, и предложил: «Вы не хотите остаться на похороны синей звезды?» «Это великодушное предложение, Огнегрив», — ответил камень, почти не выказав удивления тем, что Огнегрив предложил вчерашним противникам разделить с его воинами скорбь утраты. «Но нас ждут обязанности в речном племени. Мы должны как можно скорее вернуться домой». «Спасибо тебе, Огнегрив», — тепло добавила невидимка. «Поверь, это очень много значит для нас. Но твоим соплеменникам вряд ли понравится наше присутствие. Они ведь не знают, что синяя звезда была нашей матерью». «Нет», — вздохнул Огнегрив, — «об этом знает только Крутобок». «Но звездоцап подслушал все, о чем вы говорили с синей звездой на речном берегу. Боюсь, на следующем совете он во всеуслышание объявит о вашем происхождении». Камень переглянулся с невидимкой и гордо вскинул голову. «Пусть говорит, что хочет. Я сам сегодня же сообщу своему племени о том, что синяя звезда была нашей матерью. Нам нечего стыдиться своего происхождения, Огнегрив. Синяя звезда была великой предводительницей, а наш отец был доблестным и отважным глашатаем». «Правильно!» — поддержала брата невидимка. «Ни один лесной кот не посмеет спорить с этим!» Своей отвагой и решимостью брат с сестрой напомнили Огнегриву погибшую синюю звезду. В молодости синяя звезда оставила своих детей их отцу, желудю, глашатую речного племени. Так что камень с невидимкой лишь недавно узнали о том, что в их жилах течет не только речная, но и грозовая кровь. Вначале они возненавидели синюю звезду. Но этим утром, когда их мать умирала на пустынном речном берегу, брат с сестрой наконец нашли в себе силы простить ее. Несмотря на всю боль расставания, Огнегрив был счастлив, что синяя звезда успела перед смертью примириться со своими детьми. Только он один знал, как страдала несчастная мать от того, что ее дети растут в чужом племени. «Жаль, что нам не довелось получше узнать ее», — грустно сказал камень, словно услышав мысли Огнегрива. «Тебе повезло. Ты вырос в ее племени и даже стал ее глашатаем». «Конечно», — прошептал Огнегрив, устремив печальный взгляд на неподвижное серо-голубое тело, лежащее на песчаном полу пещеры. Теперь, когда отважная душа синей звезды вознеслась к звездным предкам, тело ее казалось ему до боли маленьким и хрупким. «Можно мы попрощаемся с ней наедине?» — робко спросила невидимка. «Совсем недолго, прошу тебя». «Конечно», — закивал Огнегрив и отошел, чтобы брат с сестрой могли в последний раз вылизать мертвое тело погибшей матери. Приблизившись к скале, Огнегрив услышал в папоротниках топот возвращающихся котов. Выбежав им навстречу, он увидел, как Белоснежка и Горностайка первыми вылезают из заросли и опасливо оглядываются, словно не решаясь войти в лагерь. Из-за их спин с опаской выглядывали Бурый со Златошейкой. У Огнегрива тоскливо сжалось сердце при виде соплеменников, боящихся вернуться в собственный дом. И он торопливо обвел глазами котов, ища самую любимую золотистую кошку по имени Песчаная Буря. Он должен был убедиться, что она благополучно вернулась к своему племени после того, как помогла увести собачью свору прочь от лагеря. В толпе котов Огнегрив заметил своего племянника, Белохвоста. Белоснежный воин не отходил от молодой кошечки по имени Безликая, которая была искалечена в схватке с бродячими псами. Сжимая в пасти охапку целебных трав, на поляну прихрамывая вышла целительница-пепелица, а за ней в лагерь вбежали ежевичка с рыжинкой, маленькие оруженосцы, дети Златошейки и звездоцапа. Наконец Огнегрив заметил Песчаную Бурю. Золотистая кошка шла рядом с могучим белоснежным бураном, а рядом с ними весело прыгали трое крошечных синеглазкиных котят, которые были еще слишком малы, чтобы понять, какую опасность они только что избежали. С громким урчанием Огнегрив бросился к Песчаной Буре и прижался подбородком к ее боку. Подруга принялась торопливо лизать его в ушки, и, подняв голову, Огнегрив увидел нежность в глубине ее светлых зеленых глаз. «Я так боялась за тебя, Огнегрив!» — прошептала Песчаная Буря. — Я и подумать не могла, что эти псы окажутся такими здоровенными. Честно тебе скажу, я в жизни еще никогда так не пугалась. — Я тоже, — признался Огнегрев. — Пока ждал в своей засаде, я чуть с ума не сошел. Думал, вдруг они тебя поймали. — Поймали? Меня? — Отпрянула Песчаная Буря и угрожающе пошевелила кончиком хвоста. У Огнегрива душа ушла в пятки. Неужели он снова умудрился обидеть ее? Робко подняв глаза, он с облегчением перевел дух, заметив озорной блеск в зеленых глазах подруги. — Я бежала, чтобы спасти свое племя и тебя, Огнегрив. Мне казалось, я бегу быстрее звездных предков-воителей. Песчаная Буря вышла на середину поляны, быстро обвела глазами лагерь и вдруг помрачнела. — Где синяя звезда? Крутобок сказал, что она умерла. — Да, — ответил Огнегрив. — Я пытался спасти ее, но борьба с течением отняла у нее слишком много сил. Она в своей пещере. Огнегрив помялся и добавил: — С ней сейчас камень и невидимка. Песчаная Буря резко обернулась, и золотистая шерсть ее встала дыбом. — Речные воины в нашем лагере? Что они тут делают? — Они помогли мне вытащить синюю звезду из реки, — пояснил Огнегрив. — Кроме того, они... В общем, они ее дети. Песчаная Буря так и застыла с вытаращенными глазами. — Что? Синяя звезда? Но как? Огнегрив быстро прижался к ней щекой, не давая договорить. — Я все объясню тебе позже, — пообещал он. — Сейчас я должен убедиться, что наше племя в полной безопасности. Пока они говорили, грозовые коты один за другим вылезли из папоротников и начали собираться вокруг своего глашатая. Огнегрив заметил в толпе Уголька и Тростинку, юных оруженосцев, которые первыми бросились на перерез своре и повели ее прочь от лагеря. — Вы оба молодцы, — похвалил он. Котята довольно заурчали. — Мы спрятались в орешнике, как ты и сказал, а когда увидели собак, то выскочили и побежали, — гордо заявил Уголек. — Мы знали, что должны как можно дальше увести их от лагеря, — робко добавила Тростинка. — Вы показали себя настоящими храбрецами, — серьезно сказал Огнегрив и снова вспомнил мертвое тело Чернобурки, матери молодых оруженосцев, убитой звездоцапом. Я горжусь вами и уверен, что ваша мать с гордостью смотрит на вас с серебряного пояса. Уголек горестно сгорбился, мгновенно превратившись в несчастного маленького котенка. «Я так испугался!» – прошептал он. «Если бы я видел, какие огромные эти псы, то не знаю, решился бы я выбежать!» «Мы все испугались», – веско сказал подошедший дым и ласково лизнул тростинку в пестрое ушко. «Честное слово, я в жизни так быстро не бегал!» «Вы оба показали себя настоящими героями!» Дым говорил это от чистого сердца. Но хотя слова его относились в равной степени к обоим оруженосцам, ласковый взгляд предназначался одной тростинке. Огнегрив едва сумел скрыть улыбку. Все грозовое племя прекрасно знало о том, что бурый дым по уши влюблен в пеструю ученицу. «Ты тоже отлично справился», — сказал Огнегрив дыму. «Грозовое племя обязано своим спасением всем вам». Несколько мгновений дым молча смотрел в глаза Огнегриву, затем медленно кивнул и отошел. Посмотрев ему вслед, Огнегрив вдруг заметил, что Белохвост бережно выводит безликую из гудящей толпы котов. Огнегрив быстро приблизился к парочке и встревоженно спросил: «Как ты себя чувствуешь, безликая?» «Отлично!» – натянуто ответила та, испуганно обводя поляну своим единственным глазом. «Ты хорошо смотрел лагерь, Огнегрив? А вдруг какая-нибудь собака притаилась тут и ждет?» «Я облазил каждый уголок», — поспешил успокоить ее Огнегрив. «Тут даже псиной не пахнет». «Видел бы ты, как храбро она держалась у нагретых камней!» — громко воскликнул Белохвост и нежно потерся подбородком о плечо подруги. «Мы с ней вместе наблюдали за равниной с верхушки высокого дерева». Безликая просияла от его похвалы и даже чуть-чуть приосанилась. «Я, конечно, вижу не так хорошо, как раньше, зато слышу отлично, и нюх у меня очень острый». «Умница!» — улыбнулся Огнегрив. «Ты тоже не подкачал, Белохвост. Я не ошибся, положившись на тебя». «Все держались молодцами», — раздался за его спиной голос Пепелицы. И, обернувшись, Огнегрив увидел хромающую к ним целительницу в сопровождении бурой кошки по имени Кисточка. Никто и не подумал впадать в панику. Все стали спокойны, даже когда заслышали приближающийся собачий лай. «Все целы и невредимы?» — уточнил Огнегрив. «Все здоровехоньки», — улыбнулась Пепелица, и в голубых глазах ее Огнегрив ясно увидел облегчение. Кисточка сломала колоть, когда удирала от своры. «Ну да это ничего. Пойдем, Кисточка, сейчас я тебе помогу». Провожая глазами удаляющихся кошек, Огнегрив даже не заметил подошедшего к нему Бурана. «Я хотел бы поговорить с тобой, Огнегрив», — сурово сказал белоснежный воин. «Я слушаю». «Прости меня, глашатай», — виновато понурил голову Буран. «Я знаю, ты просил меня позаботиться о синей звезде и присматривать за ней в нагретых камней. Но я даже не заметил, как она исчезла. Оглянулся, а ее уже нет». «Это я виноват в ее смерти, Огнегрив». Опустив веки, Огнегрив посмотрел на белоснежного воина и с болью в сердце увидел, как состарил его этот нелегкий день. Буран был старейшим воином грозового племени, но немногие молодые коты могли сравниться с ним в силе и выносливости. Он всегда был полон энергии, всегда тщательно следил за собой и несколько раз в день аккуратно, волосок к волоску, вылизывал свою лоснящуюся белоснежную шерсть. Утром Буран покинул лагерь преисполненным сил могучим воином, а вернулся в него дряхлым, сгорбленным стариком. «Что за вздор!» — горячо воскликнул Огнегрив. Даже если бы ты заметил, как она уходит, разве ты мог бы что-нибудь изменить? Ты не имел права останавливать синюю звезду. Она была предводительницей, и ты обязан был подчиниться ее воле, какой бы она ни была. Буран резко вскинул голову. Когда я понял, что синяя звезда ушла, я даже не послал за ней никого из воинов. Я не мог отправить товарища на верную смерть от собачьих зубов. Нам оставалось только сидеть на деревьях и слушать далекий лай своры. Он содрогнулся всем телом и с трудом выдавил. Но я должен был хоть что-нибудь сделать. Ты сделал все, что было в твоих силах, тихо сказал ему Огнегриф. Ты оставался со своим племенем и сохранил его. Синяя звезда сделала свой выбор, Буран. На то была воля звездного племени, чтобы своей смертью она спасла всех нас от смерти. Буран медленно кивнул, но глаза его по-прежнему были полны печали. Помолчав, он тихо проговорил. Несмотря на то, что она утратила веру в звездное племя. Огнегриф знал, что имеет в виду белоснежный воин. В последние месяцы жизни синяя звезда сильно изменилась. Рассудок ее не вынес предательства звездоцапа, и постепенно предводительница убедила себя в том, что само звездное племя ополчилось против нее. Даже искусство пепелицы оказалось бессильным помочь ей. Огнегриф с Бураном выбивались из сил, пытаясь скрыть от остального племени состояние предводительницы. Но Буран еще не знал того, что перед своей кончиной синяя звезда очнулась от кошмара и отказалась от своей безумной вражды со звездным воинством. «Нет, Буран», — ответил Огнегриф, радуясь, что может утешить старого воина. Перед смертью синяя звезда примирилась со звездным племенем. Разум ее прояснился, вера вернулась в ее душу. Она твердо знала, что и зачем делает. Тоска исчезла из глаз Бурана. Он весь просиял от радости. И Огнегриф понял, каким ударом стала для старого воина смерть синей звезды, с которой его связывала многолетняя крепкая дружба. Тем временем грозовое племя уже собралось вокруг своего глашатая. Все взгляды были обращены на него. И Огнегриф увидел в глазах своих воинов тень только что пережитого ужаса и страх перед грядущими бедами. Он судорожно сглотнул и понял, что должен во что бы то ни стало успокоить свое племя. Огнегриф смущенно подал голос рыженький бурый. «Это правда, что синяя звезда погибла?» Огнегриф скорбно склонил голову. «Да, это правда. Синяя звезда умерла, спасая меня и всех нас». Он испугался, что его голос сейчас сорвется, и торопливо проглотил ком в горле. «Вы знаете, что мы по очереди гнали собачью свору к утесу? Я был последним и должен был привести псов к самому краю скалы. Но когда я выскочил на утес, из засады на меня набросился звездоцап. Он прижал меня к земле и держал до тех пор, пока не появился вожак своры. Вожак убил бы меня, и весь лес стал бы добычей голодных псов, если бы не синяя звезда. Она бросилась на вожака, оттолкнула его к краю утеса, и они оба рухнули вниз. Ужас пробежал по толпе собравшихся, словно ветерок по верхушкам деревьев. «А что было потом?» – тихо спросила Белоснежка. «Я прыгнул вслед за ней, но не смог спасти ее». Огнегриф быстро зажмурился, вспомнив бурлящую воду и свои отчаянные попытки удержать синюю звезду на поверхности. «Двое речных воинов, камень и невидимка, пришли мне на помощь. И мы вместе вытащили синюю звезду на берег. Она была жива. Но было уже слишком поздно. Последняя, девятая жизнь покинула ее.

а также в какой книге были эти события. Напоминаю, что по четвергам в нашем клубе «Коты-воители» проходят тематические игры. В этот четверг игра была записана в конце видео с полной версией «Опасной тропы». Игра новая, большая, сложная. Такой игры еще не было у нас. Я приглашаю всех принять участие в ней. У вас, ребята, до следующего четверга есть целых две игры. Жду ваши ответы. На этом все. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Обязательно с колокольчиком, чтобы всегда знать о новинках на моих каналах. Не уходите далеко, впереди много интересного.